Но тут уж таковы реалии. С мягкой бумажкой тоже был напряг, как, впрочем, и зубной пастой, и с диролом, и с кучей других важных мелочей, которых в повседневной жизни мы не замечаем, но которых, оказывается, временами очень сильно не хватает. Дождавшись, пока каша дойдет до кондиции, я осторожно сняла котелок с огня и поставила остывать. Ух, ну и запах! Вот когда я почувствовала, что оголодала. Но придется малость подождать, чтобы остыло. Думаю, полдюжины минуток вполне будет достаточно. Кстати, забавно, что время и вообще многие другие вещи здесь считали не по 3, 5, 10 единиц, а дюжинами и полудюжинами. К примеру, в году тут, как и на Земле, было 12 месяцев. В месяце ровно 3 дюжины дней, или ровно 6 полудюжин, чуть больше, чем у нас, ну да не намного. Год, соответственно, тоже длиннее, 432 дня. А не 365, как я привыкла. Недель, как таковых, соответственно, не было, потому что вместо семидневки люди жили по шестидневной системе. Но это на самом деле даже удобнее. Временные отрезки всегда равные и строго одинаковые, безо всяких там 31-х чисел или високосных годов. Далее. В одном дне насчитывалось 2 дюжины, но это нам знакомо, часов, которые звали здесь не часами, а малыми оборотами, а чаще всего просто оборотами. В одном часе обороте все те же, какое счастье, родные 60 минут, вернее не минут, а минок, однако считать время минутами, опять же, было не принято. За нормальный временной интервал считали дюжину мин, или по-нашему 12 минут. Таким образом, что в одном обороте было 5 дюжин мин, в одной мине ровно 60 син, смотри, секунд. В сутках различали светлую половину, первая дюжина оборотов, то есть как раз до полудня, и, естественно, половину темную, то есть время с полудня до полуночи. Иными словами, система отсчета смутно напоминала английские АМ и ПМ. В целом не слишком сложно, но ужасно непривычно. Касательно денег такая же история. Довольно простая 12-ричная система счисления. Бумажных денег, как я и предполагала, здесь не водилось. Так что на будущее, если разбогатею, придется обзаводиться приличным по размерам кошелем. Мошной, то есть. И заодно задуматься над тем, куда ее пристроить, чтобы не свистнули на каком-нибудь рынке. Банков, естественно, не было. О векселях и кредитах народ понятия не имел. Расплачивались натурой, в основном крестьяне, или деньгами, те, у кого они водились. Самая мелкая монета называлась лат, и по стоимости приравнивалась примерно к советской копейке. 12 лат, опять же, дюжина, приравнивалось к 1 лире, соответственно, медной, серебряной и золотой, а 12 лир – к 1 лару. Достоинства те же – медь, серебро и золото. Причем последний – самая крупная монета не только на территории Валлиона, но и на территории сопредельных государств. Хотя оно и понятно – золото всегда остается золотом, и если замены ему пока не придумали, то цениться оно везде будет одинаково. Что, с одной стороны, вынуждает состоятельных людей таскать с собой весьма увесистые кошели, а с другой позволяет не заморачиваться на курсах валют. К тому же эквивалентом золоту могли служить драгоценные камни, которые, кстати, и носить удобнее, и ценность их оказывалась не в пример выше, чем у чеканных денег. К слову сказать, тот факт, что на всей территории Валлиона, да и не только в нем, процветала единая денежная система, в довесок к единой религии и весьма похожим законам, снова возводила королевство в моих глазах в ранг обычной империи. Но тут, видимо, разницы просто не видели, так что в аналах истории Валлион испокон веков был озвучен как королевство. несмотря на свои немалые размеры, наличие каких-то заселенных островов в Дальнем море,